и отсутствие альтернативы посмертной участи. То есть никакого суда, естественно, загробного нет. То есть это тоже надо понять. Мир мертвых один, альтернативы нет, поэтому судить тут нечего. Ни суда, ни судьи. Вот. И они рассказывают, что там, в общем, более или менее такая же жизнь, как здесь. Как происходит? Я обещал вам рассказать хотя бы коротко, как происходит у нанайцев похорон. Но тоже очень-очень коротко. Когда умирает человек, то они верят, что душа сразу отправляется в странствие. В странствие по тем местам, которые были ей дороги. Однако, посетив их, она возвращается назад, причем не ясно, насколько долго она будет странствовать. Кто-то рассказывает, что она возвращается почти, чуть ли не сразу назад. Но в любом случае, когда она возвращается к своему телу, она видит, что родственники плачут, она пытается обратиться к людям, и те не слышат, она видит свое тело, понимает, что она умерла, и отправляется своими силами в загробный мир. Однако все нанайцы убеждены, что добраться своими силами до загробного мира она не может. Максимум, куда она способна дойти, это место называется Алданбуни. Это что-то наподобие притвора мира мертвых или подступов к нему. И там голодная, промерзшая. Она разбивает небольшой шалашик, селится в нем и очень-очень страдает. Вообще, они убеждены, что душа после смерти очень страдает. И чтобы ее как-то утешить, они сразу, как человек умирает, они ставят ему всякую еду перед ним, несут там, чтобы ее как-то утешить. Что-то поест, слушайте, как у живых, как только депрессия в холодильнике. Все нормально. Однако все это не способно, естественно, это ее не способно как-то утешить толково. Все это такие временные заплатки, зовут шамана. Шаман отыскивает душу умершего и возвращает ее назад. Для умершего нанайцы делают такую маленькую фигуру от 12 до 15 сантиметров. Эта фигурка называется панё. В нее вселят умершего, вот эту панян, умершую душу. Но прежде чем вселить ее в эту панё, так как человек мертв, они верят, что и душа страдает, и больна, то сначала ее нужно подлечить. Шаман делает специальный, есть специальный такой посох, есть специальные песни. Он зовет птиц, которые слетаются с мирового древа, они прочищают ей горло. Есть такой посох Богдо, которым вычищают кровь из горла и всякую там запекшуюся насекомых и так далее. Это все с душой манипуляция, не с телом. И когда там очень замечательная песня, заканчивающаяся как реклама Орбит, будет у тебя чистое дыхание. Вот. И когда душа как бы приведена в кондицию, ее вселяют в эту самую фигурку, и в течение от года до 2 лет приблизительно она живет с людьми. Сами они рассказывают, да, когда у нее становится чистое дыхание, это трудно фиксировать, я не знаю, зафиксировано, не зафиксировано, но слышится, они говорят, что слышится голос умершего, такой тонкий, типа ветра. И в дальнейшем, в течение еще года-двух, с ним можно даже разговаривать, как они говорят, родственники его слышат. Эту фигурку кормят, ей несут еду. Если человек курил, то ему даже делают такую дырочку в голове и вставляют туда дымящуюся сигаретку. Совершенно такая обычная вещь. Вот. Это не так поступает не только нанайцы. Просто нанайцы делают специальную фигурку панё. Немцы там, например, тоже делают только гораздо большую фигуру, такую почти в человеческий полный рост. из сена, по-моему, ее делают, одевают в одежду человека, и там жена, допустим, спит 2 года еще с этой самой куклой после смерти. Вот, все то же самое, возвращают и так далее. Где-то, где открыли для себя фотографии, ставят фотографию или какой-то портретец, ну, смысл один и тот же. Смысл один и тот же. При этом, если, допустим, ну, умирает там мужчина, да, или женщина замужняя, и остается там молодая вдова или молодой вдовец, то в течение года на найцы считают, нельзя вступать ни в какие, даже во флиртовые отношения ни с кем другим. Если барышня куда-то захочет свинтить, то свекрови нашивают ей, да, она, значит, женщина выходит и бьет юбкой о порог, ну или о косяк, чтобы душа не зацепилась за нее мужа и не увидела, куда она идет. А свекрови следят за тем, чтобы она так не сделала. И чтобы она так не сделала, они на юбочке нашивают колокольчики. Вот, чтобы, если что, то душа могла найти, куда, ну, куда пошла неблаговерная. Причем они говорят, что это просто будет измена. Так как душа живет с ней, то и изменять нельзя, потому что это просто измена банально. Изменять нельзя до той поры, пока не будет настоящих похорон. Что касается тела, то с ним поступают довольно просто. Его хоронят быстро, в течение тоже там 3 дней, обычно на 3-й день несут. Хоронят, но очень интересно. Когда человека хоронят, то, во-первых, ему нашивают, делают такие нередко перчаточки своего рода, и нашивают кожаные заплатки на колени, как вот сейчас у пиджаков делают, знаете, ну, вот так же на колени, потому что у них вообще между душой и телом связь остается. Зачем нужны заплатки на колени? Потому что когда душа пойдет в мир мертвых, она сначала будет сильна, а потом устанет и будет ползти. Вот, и чтобы у нее не стерлись колени, то на эти коленки нашивают такие заплатки. А в карманы зашивают так называемый самогдан. Это лоскутки ткани, в определенной, разноцветной, в определенной последовательности сшиты. Их зашивают в карман, а так как похороны проходят без шамана, и приготовление тела к похоронам происходит без шамана, шаман не знает об этом. И вот этот первый поиск души шаманом, он именно после похорон, его зовут, когда тело похоронено. Вот, к косе, я вам рассказывал, да, или там к волосам, или к шапке, привязывают эту ниточку, выводят ее наружу из могилы к дереву или к столбу, привязывают, вешают кормушку, раз в неделю туда приносят еду. Ну и сразу, естественно, во время похорон, когда хоронят, то там все едят прямо на могиле, это обычная вещь. И кормят, его тоже кормят, умершего кормят. Вот. Зачем нужен этот самогдан, зачем нужны разноцветные лоскутки ткани? Дело в том, что когда шаман приходит и начинает камлать, то так же, как и в случае, я вам рассказывал, как на больных камлают, да, вот когда душу больную тащат, нет? Вчера рассказывал. Про Илгеси рассказывал, про обряд узнавания? Нет. А, ну, понятно. Забыл просто. Значит, и во время болезни, если человеку сильно болеет неожиданным заболеванием, и шаман видит, что его душа украдена, и во время вот этого обряда возвращения души назад производится так называемое илгес, это узнавание. Когда шаман находит душу, не дай бог он притащит назад чужую. Беды не оберешься, поэтому нужно быть уверенным, что шаман не ошибся, и плюс еще с шаманом, вы знаете, ну это я уж точно вам говорил, наверное, шаману в принципе не склонны доверять. То есть тут не надо думать, что если пришел шаман, то все сразу падают ему в ноги и говорят, ах, как хорошо, что ты пришел. Нет. Шамана проверяют. И когда это вот я тут говорил, что, не знаю, тоже не помню, я уже не помню, кому я что рассказывал вообще. Такое количество лекций, что у меня все в голове перепуталось. Я был год назад, или два года назад был в храме одном и подавал о здравии там одной болящего человека могу подать. И там такая милейшая совершенно девушка записала имя, все. И вдруг она берет деньги, так записав имя, поднимает на глаза и говорит: скажите, пожалуйста, а вы деньги назад требовать не будете? Я говорю: а что, есть прецеденты, что ли? Она говорит: ну да, приходят люди, говорят, не помогло, верните деньги. Я говорю: понятно. Вот если у нас такое, это, в общем, что-то, это нонсенс какой-то просто. Вот. То в шаманизме это абсолютная норма. Абсолютная норма. То есть шаман должен именно помочь. То, что он там просто попляшет, это никого не утешит. Вот. И узнавание, оно заключается в следующем. Когда шаман находит душу умершего во время своего камлания, он тащит из кармана самогдан. Хотите верьте, хотите нет, он называет эти цвета в правильной последовательности, как они туда зашиты. И вот тогда родственники знают, что да, это та самая душа. Тащит ее назад. Вот. А когда человек болеет, то шаманом разговаривают. Шаман, на самом деле, это не то, что старый друг семейства, который знает каждую щель в вашем теле. Нет. Он приходит, зачастую его видит первый раз. И больной с ним разговаривает в одежде. Но когда он камлает, он должен назвать особенности этого человека. У кого-то нет пальца, у кого-то родинка на каком-нибудь интересном месте. У кого-нибудь шрам от чего-нибудь, от аппендицита или еще что-то. Когда он находит душу, а на душе это отражается. Вот эти все манипуляции человека с телом остаются на душе. Именно поэтому, кстати, они татуируют себя. Вот эти татуировки, которые они делают, друзья, это не что иное, как татуировки, это не только телесные татуировки, татуируется душа. Нам это будет важно для души, когда она умрет. Вот африканцы верят, что нравственное состояние души никак не повлияет на твою загробную участь, а количество твоих инициаций повлияет на твою загробную участь. И когда тебя будут проверять, вот чтобы тебя пустили в место получше, то будут смотреть на эти самые знаки, то есть какие инициации ты прошел. Каждая татуировка отражает степень твоей посвященности в то или другое. То есть это абсолютно прагматичная вещь, к эстетике не имеющая никакого отношения. И вообще, почти все неписьменные народы верят, что манипуляции с телом оказывают прямое влияние на душу. Но причем не только, это не только неписьменные, но в Китае вплоть до 20 века, я вот вам буду рассказывать, смертную казнь через отрубание головы родственники давали взятки для того, чтобы заменить отрубание головы на повешение. В Америке, когда туда свезли рабов из Африки, то, естественно, американцы об этом просто не очень любят рассказывать, но это факт известный. Началось массовое самоубийство среди африканцев. Ну, эта жизнь, в общем, она никому не понравилась. Так вот, американцы, пронюхав о вере африканцев, боролись с этим следующим образом. Они отрубали ноги, руки, головы, там, кому что придется, самоубийцам. Ну, когда человек умирает, то ему тело отрубали бошку. И остальные, оставшиеся в живых африканцы, понимая, что с их телами поступят так же, уже не кончали жизнь самоубийством. Такая непростые вещи встречаются в жизни. Вот, и поэтому шаман называет, говорит, ну, там, или там шрам от аппендицита, ну, я не знаю, там большая черная родинка волосатая на правой ягодице, ну, условно. Вот, они говорят: о, это наш, все понятно, это мой точно, тащи его сюда. Вот так это выглядит. Я просто вам немножко это рассказываю с иронией, но, в принципе, это выглядит схожим образом. Так что Илгеси – это очень важная часть шаманизма. Если шаман промахивается там, ну, раза три, то его просто выгоняют пинком под зад. Илгеси. Но вы можете увидеть разную транслитерацию, потому что в разные времена этнографы передавали нанайские слова, ну и вообще все тунгусские, там и венкийские, и якутские слова чуть по-разному. То есть вы можете увидеть чуть разное написание. Но не пугайтесь. Не пугайтесь, это на самом деле вот, оно все равно должно быть созвучно. Просто кто-то, как там, я просто встречал какое-то Илга, просто короткое написание твое обратно. Вообще Илга есть узнавание. Это есть у Зуба, это есть у Анны Смолик, это можно найти, это не, совершенно не тайна. Вот. Год или полтора, на самом деле срок зависит от того, когда сможет приехать настоящий сильный шаман. Потому что, друзья, шаман сильный – это не тот шаман, который может классный фокус показать так, что челюсть отвиснет. Настоящий и не тот сильный шаман, кто может тебя там, не знаю, исцелить от какого-нибудь неизлечимого заболевания. Это настоящий, вот по-настоящему сильный шаман, верит нанайцы, кстати, очень многие. Это тот шаман, который может сходить в царство мертвых и вернуться назад. Вот таких шаманов действительно мало. А так как их мало, то и ждать их приходится порой долго. Ну, когда он сможет приехать к тебе там, и совершить вот этот самый... Этот обряд называется коса. Коса. А таких шаманов нанайцы называют коса-тесама. Это вот те, кто могут совершить косу. Те, кто могут совершить косу. Это очень опасное дело. Понимаете, добраться до мира мертвых несложно. Оттуда трудно уйти. Вот это общее понимание того, что преисподнее – это место, куда легко попасть, но откуда очень трудно уйти, оно вот среди всех народов распространено. И когда он приезжает, то начинается, собственно говоря, коса, опять делается фигура, только уже такая большая, он ставит, строит итаан, по-моему, это называется, перед домом разбиваются на таких жерди, ставят, их обтягивают парусины. Но интересно, я не знаю, вам рассказывал или нет, но песня шаманская интересная, потому что, в принципе, ну, это не что иное, как маленький шалаш. Он ставит маленький шалаш, а в песне он поет, что это там камни в 7 обхватов, в них горят там лампы из китового сала, ничего подобного, там даже близко нету. Никаких 7 обхватов, ни камней, ни китового сала. И, в общем, я вам сейчас расскажу, скорее всего, как бы отголоском чего все это являлось. Вот, там внутри этого шалаша делается фигура, большая уже такая вот, собственно, как бы заменитель тела. Снова чистится горло, снова там прочищается от там, крови, спекшейся от там, всяких насекомых. Горло, все это вычищается. И по нити из фигурки понет, связывают эту ниточкой, они все воплощают, все имеет материальное воплощение. То есть никаких просто там щелчков пальцами там нету. Там, значит, все очень конкретно. Завязывается нить, привязывают ее к этой фигуре. Нередко нить между... Да, иногда даже есть такой специальный обряд. Они очень боятся, что мертвый заберет кого-нибудь с собой. Вот это вот потрясающий страх. И даже многие этнографы пишут, что они и так заботятся о своих умерших, не потому что вот их так сильно любят, а потому что реально боятся, что потащат за собой. Вот, и распространено довольно много обрядов, когда сначала бабка связывают такой ниткой, связывают жену и умершего, допустим, там мужа или там еще кого-то, и она обрубает клюкой эту нитку, приговаривая, что там один иди, никого не бери, сюда не возвращайся, если вернешься, там дети будут страдать. Вот, вариантов очень много этих присказок, то есть что нужно сказать, вот, но вот этот вот разрыв связи, он обязательно. Именно поэтому не выносят, только у нас гроб не несут родственники, а там не несут фигурку. Вот эту фигурку из дома родственник вынести не может. Потому что если ее понесет родственник, жена там, или муж, там, или дети, или брат, то это умерший может подумать, что от нее хотят избавиться и со злости кого-нибудь утащить. Беременные женщины опоясывают животы рыбачьими сетями в этот момент, потому что проще всего это захватить душу из беременной женщины. Поэтому беременных женщин стараются ни на похороны вообще никуда не брать. Только если уж муж умирает, когда жена беременна, вот тогда это уже просто необходимость становится. А так все родственники, если кто-то беременный, стараются ни в коем случае. И все тоже плачут, там приговаривают, что вот нам очень-очень жалко. Это не важно, действительно жалко или не действительно жалко. Тут вот этот момент, он стерт. Потому что это важно по другой причине. Умерший должен это понимать, а иначе он сейчас наберет себе пачку с собой, и все вымрут просто как мы. У них есть тоже эти рассказы, он как кто-нибудь умирал, его там неправильно похоронили, и он забрал там с собой полселения. Вот. Кстати, я ведь все рассказываю, все происходит для того, чтобы вытащить душу из неблагоприятного места. Но вы говорили, что они туда просто не могут дойти до нужного места, потому что не знают как. У них не хватает сил. Они не могут туда дойти, потому что у них не хватает сил. Но это единственный выход, или как-то им можно помочь в этом? В смысле? дойти до какого-то правильного места. Да нет, ее все равно нужно вернуть назад. Это, простите, как сейчас говорят, по-любому. Ее нужно обязательно вернуть назад, и еще год она будет жить в этой фигуре панё. Вот, потому что шаман сильно не приедет в любом случае. И традиция говорит, что душа должна успокоиться и год прожить как минимум в семье в виде вот именно души вот в этой фигурке. Поэтому дошла она до Алдангуни, не дошла она до этого Алдангуни, ее все равно вернут назад. Шаман приедет, потому что Алдангуни это не еще не Буни сам. Туда в Буни проникнуть труднее, а до Алдангуни может дойти более или менее любой шаман. Чтобы попасть в эту Буни, нужно обязательно вызвать тело обратно в этот мир и с помощью шамана сильного уже... Да, не тело, а душу. Да. Надо душу вернуть, совершенно да. Вот, в общем, короче, ставится эта кукла, переносится душа туда, дальше шаман, значит, садится на свои сани, эта фигура, значит, помещается на эти сани, он отправляется в этот мир мертвых. Все происходит на самом деле, это просто транс. Стоят сани, стоят фигуры, естественно, он никуда не едет. Вот, визуально, это транс. Но он как бы там есть еще много мелочей. У него там лук, стрелы, он лезет сначала на стол, поглядывает, там, он, значит, превращается в птицу, летит, смотрит эти миры, будущую дорогу, говорит, как он поедет, как повезет. Заодно, кстати, попутно сообщает, когда нужно будет следующий урожай засеивать. Это тоже интересная деталь. Вот. Потом возвращается птицей назад. Это тоже, кстати, когда-то Зубов пошутил очень точно. Он сказал, вот, говорит, я все не могу понять, почему, говорит, он сначала превращается в птицу и оглядывает небесную дорогу, вот эту будущую, потом возвращается назад, садится нас в сани и везет душу куда следует. То есть вот этот вот контраст непонятен. Вот, значит, он садится в сани, ей сначала он едет по земле, но потом обязательно есть вот это у них понятие, оно поэтически, конечно, очень красивое, но и довольно страшное. Это так называемая щель, в которую дует ветер. Они по-разному. У кого-то это щель, в которую дует ветер, у кого-то там какой-то разрыв, трещина, вот, дыра. Они по-разному передают, но вот щель, в которую дует ветер, это, конечно, красиво. И вот в эту щель нужно вскочить, потому что это и есть переход вот этот вот. Вот, потом он едет по мирам, там, мирмёртвых, но до самого Буни он не доезжает. Он останавливается перед ним довольно издали, слезает со своих саней, ведет эту душу. Его, естественно, видят, открываются, значит, эти двери мира мертвых, и он как бы эту душу пропихивает вперед, а сам стоит туда ни в коем случае не входя. Оттуда вываливают умершие, естественно, начинают обнимать, там, привет, как мы тебя рады видеть, как тебя зовут. Он называет себя чужим именем. Вот, отвечает довольно скоро на их вопросы, которые те задают там о своих родственниках, там, как кто на земле живет и так далее. Вот, а сам потихонечку как бы уходит. Это все по принципу улыбаемся и машем. А почему так? Все очень просто. Потому что если он сделает там лишнее, если он там задержится хоть на какие-то вот лишние мгновения, то он умрет. Он умрет. И поэтому умирать никому не хочется. Как бы мило не было в том мире, но покидать это никто не собирается. Вот. И поэтому он как бы так машет, машет, машет, так отнекивается, отдакивается, отвечает на вопросы, тихонечко садится в сани и уезжает быстро назад. Вот этот момент того, что ходить в мир мертвых и возвращаться из него, есть и немало этнографических сообщений, как шаманы умирали во время этого, именно во время этого обряда. И бывало, что просто умирали во время него, сам шаман просто все отключался и все, останавливалось сердце. А бывало, что шаман возвращался, вот я запомнил одно замечательное, один этнограф пишет, вот мне просто книгу, я вам говорил, мне не вернули книгу, а там это записано как раз. Женщина, шаманка ходила в мир мертвых. И вот этнограф с ней работал, и в какой-то момент после этого обряда она вышла и сказала, все. Она говорит, я умру, я осталась там. И через 3 дня она умерла. Это этнограф, все это зафиксировано, реальность. Дальше уже можете это объяснять чем угодно, самовнушением, как это делали в советское время или чем-то еще, это как бы уже не так важно. И интересно, что вот тот шаман, с которым я разговаривал, Тувинский, он сказал, я у него спрашивал, ходил ли он в мир мертвых, он сказал, ходил. Я у него спрашивал, где он. Он говорит, он, конечно, говорит, под землей, все идут под землю. Только говорит, я говорю, а шаманы тоже идут под землю? Он говорит, шаманы я не знаю. Меня так это удивило. Он говорит, наверное, все-таки нет, потому что, говорит, мы издревле. То есть он по поводу своей судьбы ничего не знает. По поводу судьбы обычных людей он знает. Но опять-таки нравственность никакого здесь отношения не имеет. Важно то, что он шаман и что у него есть целый ряд посвящений. Вот, он говорит, мы издревле хороним шаманов на деревьях. Они делают такую подвешенную конструкцию, типа гроба. Вот, как бы обозначает то, что для шамана готова другая дорога. Вот, короче, шаман возвращается, все, и так завершаются похороны. Я хотел спросить по поводу смерти шамана во время этого обряда. Что с ним дальше-то происходит? Тут есть некоторые нестыковки в их рассказах. Нанайцы, например, не рассказывают. Это я вам рассказал. Тот шаман, который мне рассказал, он тувинец. Вот. Видимо, у тувинцев распространено представление, что или было когда-то, что шаманы могут как-то улизнуть из мира мертвых именно, или что хотя. Но тут есть еще момент такой, что у шамана есть еще отдельная шаманская душа. И поэтому судьба отдельной шаманской души, которой нет у других людей, у нее свой как бы путь, шаманское сердце, у него своя дорога. Поэтому там есть нестыковки. Правда, есть нестыковки. Но просто надо очень долго рассказывать, чтобы действительно их все просто раскрыть. Кто-то, короче говоря, говорит, что шаманы так же, как все, попадают в мир мертвых. И даже есть те, кто рассказывает, что они там шаманят. Вот. А есть вот те, кто говорят, что шаманы и колдуны могут каким-то образом сами вот уйти именно туда. Вот. Но тоже у тувинцев все не так просто. У тувинцев же шаман делится на белых и черных. Черные шаманы, так называемые шаманы-едоки. Вот, это те, которые пожирают людей, пожирают белых шаманов. Это вредные, злые шаманы, которые работают, как они говорят, со злыми духами. Вот. Как их участь, это, я не знаю. Это еще, ну, тут надо в это лезть. Это нужно ехать, общаться, дружить, жить там. Понимаете, жить там надо, чтобы узнать это до каких-то мелочей. Не каждый этнограф задастся даже этим вопросом. Вот Анна Смолик чем хороша, тем, что она действительно очень точно умела формулировать вопрос. А у меня вообще, когда я поговорил с этим шаманом, у меня вообще осталось ощущение, что если не знать, что спросить, он тебе расскажет кучу баек про то, как он видит духов там огня, про то, как он видит, как ему там приходят, про какие-то фотографии. Куча сказок, куча, но все не по делу. Если не знать, что спрашивать. А когда задаешь ему какой-нибудь интересный вопрос, типа вот, о шаманах-едоках, например, я вот у него спрашивал. И вот так человек меняется в лице, он так на тебя смотрит. И тут же вот его такое красноречие, оно сужается прям вот моментально. Он говорит, да, говорит, есть такие. И все. И дальше надо как тянуть, как этими, знаете, крюками. Я говорю, и кто они, что они? Говорит, вас пытались есть? Он говорит, пытались. Я говорю, Игорь, и как? Он говорит, так сами умерли. Вот, и все, дальше начинаются ответы вот абсолютно односложные. Вот, поэтому эти все вещи нужно вытягивать просто, из них вытягивать. Они не очень склонны, говорю, на самые ценные вещи они не склонны разговаривать. А вот байки рассказать про духов, там, про то, про все, это они расскажут в изобилии. В итоге ты услышишь кучу информации, в которой вот ценного будет очень немного. Ладно, мне же нужно, мы все равно коснулись шаманства. Вообще-то мне сегодня-то я хотел вообще заканчивать все эти письма народа и дорассказать уже вам о шаманах. Я коснулся шаманов. Кто такой шаман? Значит, само слово шаман — это слово тунгусского происхождения в русский язык. Он в русском языке встречается у протопопа Аввакума, и одна из драм Екатерины называлась шаман. Еще ладно, время есть. На самом деле шаман — это действительно тунгусское слово. Другие народы и в других языках его называют по-разному. Лапланцы называют шаманов ноид, киргизы баксы, на Алтае живущие называют его кам, отсюда камлание слово, кстати. Сейчас где-то у Зубова было даже перечисление тех, кого называют шаманами. Какими словами, в смысле, это слово используется. Ну вот, значит, у якутов удаян — это женщина-шаманка, а мужчина аюн, у бурят утяян и бо, ну, значит, у ненцев Тадибей. Ну, в общем, довольно много вариантов, довольно много. Само происхождение слова, ну, оно закрепилось. Оно закрепилось. Если вы хотите прочесть хорошую книжку по шаманизму, которая как бы вообще изменила в свое время восприятие этого феномена среди историков религии, это вот мой любимый «Мир Челяды». Я вам советовал когда-то читать книгу «История веры и религиозных идей». Но, как ни странно, это не самая известная его книга, а самая известная книга, которая оказала самое большое влияние вообще на научный мир, книга называется «Шаманизм. Архаические техники экстаза». Вот. Вот это действительно книга, которая, ну, считается просто культовой. Нет ни одной работы по шаманизму, которая бы не сослалась на Илиады хотя бы как-то. Она есть на русском языке, эта книжица. Вот. И есть в интернете точно, в электронной копии. Откуда это слово происходит? Это слово на самом деле не тунгусское. В Сибирь оно попадает из Китая, в Китае словом ша... Ну, вариантов несколько, я рассказываю один, который мне кажется самым здравомыслящим. Если буду рассказывать все, то мы ничего не успеем. В Китае есть слово шамен. Этим словом называли одновременно и бродячих колдунов, и буддийских монахов. Но это слово и не китайское тоже. Потому что в Китае оно попадает из Индии, а в Индии есть слово шрамана. Шрамана. Это слово из санскрита, оно издревле известно, и им называют, так это слово переводится как скиталец, бродяга. Им называли отшельников индийских. Их называли индийских отшельников. Возможно, и баксы, вот киргизское баксы, восходит к индийскому слову пхикша. Пхикша. Приблизительно с тем же значением. Вот. Долгое время шаманизм считался болезнью и описывался только как болезнь. Если вы откроете этнографов 19-20 века, и сейчас переиздают иногда, вот, то там впрямую сказано, что все это шизофрения, что это эпилепсия, что это люди больные. Один датский ученый даже на термин придумал, даже он не придумал, а он как бы диагностировал. Он сказал, что это полярная истерия. Полярная истерия. Вот, что в советское время однозначно всех их считали личностями нервными, просто больными. Шизофреники. Шизофреники, или плюс еще эпилептики, истерики, невротики. Все вместе. Все вместе. А когда самый сильный шаман, это, наверное, у которого все четыре заболевания сразу. Как ни странно, ну, таким самым ранним, вот Зубов указывает, я тоже не встречал раньше, чтобы в работах кого-то более раннего, в 20-х годах 20 века Широкогоров начал с этим спорить, но он не получил известность всемирную. Второй такой замечательный ученый, который стал с этим спорить, это Клод Леви-Строс. Ну, его имя, наверное, вам все-таки попадалось в жизнь. Сравнительно недавно умер, кстати. Несколько лет назад все. Великий человек был, у него очень много книг, тоже посвященных именно неписьменным народам, всяким мифам и так далее. Его эти вещи интересовали очень. И он тоже пишет, что в этом нет никакой шизофрении. Эти люди не только не шизофреники, они абсолютно нормальны. Они даже более адекватны в общении, чем, ну вот, чем обычный человек, его соплеменник. Мир Челяды посвятил там тоже этому отдельные главы. Он говорит, что, конечно, когда происходит инициация шаманская, когда, вот я вам сейчас расскажу, вот до того, как шаман становится шаманом, и вот до этой инициации, есть такой период, он называется шаманская болезнь. И вот в этот период действительно человек страдает, и полное ощущение, что он просто все болен совсем. Но потом происходит инициация, и он выздоравливает после нее. И становится нормальным, крепким. Илиада приводит цифры, от которых у европейских ученых волосы зашевелились на голове. А оказывается, у якута, среднего якута, словарный запас 4000, а у якута шаман 12000 словарный запас. Вот. И повсюду именно шаманы хранят все вот эти песни, все вот эти фольклор, сказки и так далее. Все от них, простые люди обычно. Ничего на памяти наизусть не знают, а он не знает, не знает. И действительно, ну я не знаю, я говорю, я встречался с шаманом, он довольно известный в Туве на самом деле человек, абсолютно нормальный человек, очень даже, я бы сказал, умный. Ну, просто видно, что он человек другого мира. Но в целом я его встретил, когда... ну, единственное, что выдавало, наверное, в нем что-то необычное, то, что у него под майкой висело вот такой толщины ожерелье из зубов. Вот это необычно немножко. Но если не разглядывать, ну, нормальный дядька. Ничего особенного. Ничего особенного. Говорили, что шаман входит в транс, и эти глюки у него от водки с приправленными мухоморами. Или от мухоморов, приправленных водкой. Вот. Но это все ерунда. Это ерунда. Есть шаманы, которые пьют водку и жрут грибы. Да, такие есть. Но как мне рассказывал даже вот этот шаман, он мне объяснил это очень просто. Говорит, водка и грибы нужны тем, кто не может. Слабым шаманам нужна водка и грибы. А сильному шаману ничего этого не нужно. Вот, и этнографы пишут то же самое. Огромное количество камлани проходит без каких бы то ни было употреблений, каких бы то ни было, скажем так, тонизирующих средств. Вот. Так что да, полярная истерия — это забавно. Ну, почитайте об этом сами. Не все можно успеть вот онлайн так вот рассказать, реал-тайм, да? Поэтому что-то вы будете читать об этом сами обязательно. Человек не может стать шаманом сам. Нельзя просто проснуться и сказать, а чё бы не стать-то, а? Нет, шаманов выбирают. Очень часто шаманов выбирают по крови. Шаманов выбирают духи, не люди. Это духи выбирают шамана. И то, что человек будет шаманом, это становится известно задолго, как он этим шаманом становится. И скрыть это невозможно. Дело в том, что немногие хотят стать шаманами. Та же Анна Смолик пишет, что среди нанайцев людей, которые бы хотели стать шаманами, нету. И даже те, кого выбрали духи, и все знают, что их выбрали духи, они пытаются от этого избавиться. Проблема вся в том, что не получается. Почему не хотят быть шаманами? Да по разным причинам. Во-первых, это дико невыгодно. Потому что, не, ну сейчас, наверное, конечно, классно быть шаманом, можно в Швейцарию съездить, покамлать, еще что-нибудь. Вот, но исторически это дико было невыгодно, потому что шаман не успевал ничего ни сеять, ни жать, ни ходить на охоту, ничего не успевал. При этом ехать он должен был туда, куда позовут, потому что духи вынуждают. И в итоге, значит, требовать он ничего не может, потому что сколько дадут, все твое, а дают немного, кто-то дает что-то. А кто-то тебя покормит, ну иди, дорогой, все. Вот, поэтому какого-то прибытка это не дает совершенно. А вот зато жизнь становится нервной очень. Так что Анне Смолик так и объясняли, что просто, ну, для начала это просто невыгодно. Но есть у этого еще один момент. Как вообще происходит избранничество? У меня нет времени, я бы вам, конечно, почитал. Но сначала человек слышит песни. Во снах. Ему начинают сниться странные сны. Избранничество в шамана обычно происходит от 7 до где-то 18-20-22 там, лет. Но есть и те, кто стал шаманами в 30-35 лет. И в 40 есть, кто становится шаманом. Просто у всех, и поэтому сначала тоже пытались, значит, сказать, что это, ну, грубо говоря, крышу срывает на фоне полового созревания или еще что-нибудь. Ерунда. В 40 лет полового созревания нет и быть не может. А приключения... И в 7 лет еще нет. Понимаете? А приключения все те же самые на голову человеку высыпаются. Сначала он увидит странные сны. К нему приходят животные в этих снах. Какое-нибудь одно и то же. Или какой-то человек. Начинает с ним разговаривать, звать. Или просто сначала поет. Окружающие замечают, что человек начинает петь во снах. Потом эти песни во снах перерастают в нечто большее. Начинают лунатить. То есть сон уже такой, он переходит в явь. Вот этот вот, с которым я разговаривал, монгу-шаман, он лунатил. Он рассказывал, что он лунатил, говорит, и у меня... Но, говорит, я знал, что у меня мать знала, что будут... Многие понимают, что будут шаманами, потому что шаманство передается, еще раз говорю, но не от там отца к сыну совсем, а обычно через поколение. И даже бывает, что через пол. То есть, если там бабка была колдуньей, то внук будет шаманом, а у него его внучка будет шаманкой. Понимаете? То есть, такое вот это очень часто случается. Вот. И мать сразу как бы заподозрила, потом он там ходил на лошадях кататься, лунатил. Вот, кормил лошадей, катался на лошадях и не помнил, что это такое вот было. То есть начинаются какие-то сначала такие, в общем, странные сбои. Как они об этом рассказывают? Они говорят так, что это дух зовет быть шаманом. Дух зовет быть шаманом, зовет петь песни. Они не говорят, там, зовет быть шаманом, он зовет петь песни. Вот если дух начал звать петь песни, это привет. Человек пытается отказаться от этого, нередко, но чем яростнее ты от этого отказываешься, тем глубже проблема. Потому что шаманская болезнь может длиться от там, пары месяцев до там, 5 лет, где-то и больше. Несколько лет, тут ну, точно есть сообщение, что несколько лет. Так вот, я помню замечательно, как Худяков, по-моему, описывает, как он видел своими глазами, он доктор в 60-х годах, господи, как же их зовут-то? У Якутов, по-моему. Он видел, как случился приступ у парня, и парень побежал с какими-то безумными глазами, падал, трёсся, потом встал, бежал, на него, и он, говорит, на него напрыгнуло 3 мужика здоровых, а он, говорит, как игрушки, говорит, плюшевые, начал водить вот так вот. В общем, его потом как-то попытались скрутить, все-таки скрутили так вот массово, и только, говорит, один дедушка сидел, он, говорит, я смотрю, и дедушка сидит какой-то, говорит, на этом, на лесенке, и посмеивается. Я к нему потом подошел и спрашиваю. Говорю, а чего, собственно, вы смеете? А, говорит, это он кружает. Вот, и потом кружает, это значит, что его кружают, духи кружают. Ну, морочат, духи морочат, кружают, как бы. И потом было камлание, и шаман сказал, что вот он, его будут кружать еще там, видимо, 2 года, вот, и потом он станет хорошим шаманом. Когда человек сопротивляется этому, так, во всяком случае, объясняют некоторые. И даже не то, что некоторые, довольно часто. Чем больше сопротивляешься, тем больше усугубляется болезнь. Люди впадают в очень, они начинают лаять, выть. Они могут сидеть, качаться сутками напролет, вообще не понимать, что происходит. Они нередко убегают в тайгу. Причем, ладно, когда убегает в тайгу взрослый, но полбеды. Когда убегает 7-летний парень в тайгу, ну, в общем, страшно. Еще страшнее, когда он из него возвращается 3 недели. Ободранный, но живой и здоровый. Вот 3 года назад по новостям было замечательное такое сообщение, что вот там чудо, произошло странное чудо. Значит, как раз там у нас Сибирь, показывает город. Убежал 7-летний пацан в тайгу, и 3 недели его не было, и он вернулся здоровым. И ни у одного журналиста даже вот не туркнуло в голове, вот, ну вот хотя бы подумать, а что-то странное, или хотя бы полезть в книжку какую-нибудь, поехать спросить, а что это такое. Вот это абсолютно точь-в-точь вот, вот кружание духами. Они убегают в тайгу, они жрут живьем животных, сырыми вот так рвут. Это видели просто, как там хватают зайца, отрывают ему голову. У них у всех какие-то удивительные спазмы мышечные, потому что сила нереальная. Видимо, по всей, помните, замечательные Ваханки и Еврипиды читали? Что-то вы как-то не очень читали, я смотрю. Вакханки, Еврипиды. Там, когда мама вот в этом экстазе своему сыну, приняв его за льва, он залез на дерево, а там тетушки к этому дереву дерево-то выкорчивали, вот, в непонятном состоянии. И она ему голову оторвала. И с этой головой пришла в город так гордо. Вот этот момент неистовства, там действительно какая-то... Они проявляют удивительную силу и удивительную живучесть. Вот. Если они говорят так, что если человек не хочет быть шаманом, то он умрет. Он умрет. Выживают единицы после этого. Их очень уважают, но выгоняют из деревни. Потому что считается, что... Ну, хорошо, он-то выжил, он как бы... К нему вопросов нет. Но духи, которых он отверг, придут за него мстить. А придут мстить кому? Ну, естественно, всем остальным. Вот, поэтому его кланяются, все, там жмут руку, собирают в дорогу, и чешик-то, друг дорогой, жить где-нибудь отдельно. Не со всеми шаманами происходит, ну, настолько неистовое вот это вот кружание, вот шаманская болезнь не у всех принимает формы такого, ну, действительно, это похоже на эпилептические припадки, на паранойю, это похоже на очень много из области психиатрии. Все дело в том, что когда человек, ну, когда зовут шамана, и начинается инициация, а нанайцы ее начинают еще, когда человек бьется в приступах, вот, начинается инициация, то после инициации все проходит, реально проходит. Человек становится крепким, нормальным, здоровым мужиком обратно, или теткой. Все. И никаких повторных приступов не случается. Вот. Некоторые... Бывали случаи, когда случался повторный приступ, вот, но тогда они говорят, что нужна просто еще одна инициация, значит, духов много решило войти. Что, почему такая проблема, откуда эта болезнь, как они сами рассказывают? Дело в том, что существует особое шаманское сердце, это особая шаманская душа. Орочи ее называют пута, по-моему, ненцы ее называют неукта. Это вот клубок духов, или там по-разному, это вот, собственно говоря, дух, который рвется в тебя. И когда он входит в человека, то он выгоняет из него панян. И панян вернется к шаману только тогда, когда шаман будет умирать. Так рассказывают нанайцы, во всяком случае. То есть вот эта душа замещает душу шамана. И поэтому... Очень много сообщений шаманов у этнографов начинаются с фразы. Когда вот этнограф спрашивает, ну, расскажите там о себе. И начинаются они с фразы. Когда я перестал быть человеком, и дальше идет рассказ. Вот эта фраза, когда я перестал быть человеком, просто мне барышня одна книжку не вернула, я вам прочитал это все. Причем много раз. Вот рассказ начинается именно с этого. Действительно, шаман не человек. Они не считают его человеком. Это существо, которое как бы сдвоенное. Внутри него живут духи. Причем этих духов может быть много. Это духи-помощники. Они обращаются вот этими птицами. Это на самом деле шаман действует только через духов. И этнографы между собой спорят, кто кому служит. Шаман служит духом или духи служат шаману. Да бог его знает. Тут, по-моему, и то, и другое имеет место. Но занимает инициация шаманская. У нас времени немного. Но все же про шаманскую инициацию я вам расскажу. Во время шаманской инициации... Если мне книгу вернут, я вам все-таки принесу и прочитаю хотя бы кусок. Потому что пересказывать эти вещи гораздо труднее, чем их просто прочесть банально. Ну, обставлено все интересно. Сначала камлает старый шаман. В чем нанайцы, например, вот у некоторых народов есть обучение молодого шамана, когда его реально учат каким-то песням или что-то ему сообщают. А вот нанайцы ничего не сообщают. Все песни, которые он будет петь, это будут песни, вот эти, которые пришли к нему во сне. Вот, это песни вот этого духа, который к нему пришел. Причем, почему они объясняют так, этот дух был и у его деда там или бабки. Просто духи живут внутри шамана и привыкают к запаху крови. И когда шаман помирает, они ищут себе замену тела с тем же запахом, то есть той же крови. Отсюда родовая преемственность, так она объясняется. Вот. Инициация обставлена в основном как роды. Старый шаман с молодым шаманом связаны таким специальным поясом, который символизирует собой пуповину, ее так и называют пуповиной. То есть важно, чтобы этот молодой шаман как бы родился. Инициация длинная, там ставится дерево, тоже делаются зарубки, старый шаман вылезает на макушку, летит, поет, потом возвращается, они идут с этим молодым шаманом в лес, старого шамана ведут духи вот этого молодого уже шамана, показывают дерево, которое это дерево срубают, приносят, ставят, это будет отныне дерево вот этого шамана. И у некоторых народов его ставят внутри помещения, юрты там, и оно даже торчит нередко у шамана. Шаманский дом можно отличить тем, что у него из крыши торчит дерево. Вот, или во дворе там специальное дерево ставят. Это будет его дерево, по которому он будет как бы лазить. Вот, важно не это. Важно то, что в момент вот этих судорог, болезней и инициации, что видится этим шаманом. А вот это интересно, действительно. Шаманам видится, как духи жрут его. Я вот вам говорю, духи, они же простые мужики, они их чертями называют. Вот, говорит, Анна Смолик спрашивает, а почему, говорит, во время камлания ты, ну, вот вы звали там 8 духов, а пришло 7? Он говорит, ну потому что когда я шаманом стал, он говорит, когда из меня черти шашлык делали, они меня, говорит, на 7 кусков порубили, из меня всего 7 вышло. 7 кусков отправили к 7 духам, 8-му не досталось, он ко мне не приходит. Но я его зову все-таки, но он никогда не приходит. Вот, они видят потрясающие вещи, они видят вот это самое дерево, да, вот, о котором я уже говорил, как они сидят птенцами, каждый шаман на определенной ветке. Те шаманы, которые будут, ну, там, тувинцы рассказывают, те шаманы, которые будут черными, они сидят с северной стороны, и к ним приходит черная кобыла, они сосут ее молоко, точнее, не молоко, а кровь из нее сосут. Вот, а те, которые белые шаманы, к ним приходят белые кобылы и поют их молоко. Вот, потом, значит, прилетает какая-то птица, скидывает их из этого гнезда. Они падают на землю, разбиваются, значит, их морозят, их рубят, с них сдирают кожу, снимают мясо, варят его, значит, потом собирают назад. Иногда чистят, иногда там стирают там кожу, еще что-то. Вот. Нередко встречается мотив каких-то девиц таких из мира духов приходящих, которые с ними совокупляются. Но тоже такое совокупление, знаете, вот Маркиз де Сад бы, наверное, был. Маркиз де Сад, он вообще... Очень сдержанный человек был по сравнению с их историями, мягко говоря. Что там бывает, происходит. Худяков записывает, что вот там один шаман ему рассказывал, что с него, значит, ему, когда с него кожу содрали, много крови натекло, и этой кровью как бы кропят, там какой-то дух кропит этой кровью вот это дерево и вот эти миры. И к нему приходят только те духи, куда попала кровь. То есть приходят духи только с тех мест, куда попала его кровь. Вот, духи жрут его. Это самый распространенный момент, это когда вот во время... И причем Худяков четко ему вот эти рассказы, они у него так прописаны. Он говорит там, значит, что сейчас там с ним вот эти женщины вот это делают, а на земле там вот его тело в этот момент бьет лихорадка, значит. Потом его режут, у него там поднимается там какая-нибудь температура или судорога, или он начинает орать. Потом вот эти видения, они даже вот почти у него расписаны про... по разным стадиям, как это проявляется на физическом мире. И только в конце всего его собирают назад. Ну, пушкинского, вы помните стихотворение соответствующее? В принципе, в этом же стиле, да? Его собирают назад, и вот тогда его выпускают, уже он становится шаманом. Есть как бы более щадящие и значительно более приятные видения, когда, я вам говорил уже, шаман увидится, как он совокупляется со своим духом. Это как бы версия light. Значит, но это и кстати, нередко у этих народов инициация обставлена не как роды, а как свадьба. То есть шаман женится вот на какой-то фигуре. То есть он держит эту фигуру как жену. Вот. Смысл всего происходящего один и тот же. Смысл заключается в том, что шаман и дух становятся одним целым. Вот понимаете, эта логика, она живет как бы во всех религиях. То, что ты ешь, с тем ты и соединяешься. Когда христиане идут в церковь и принимают тело и кровь Христа, то они понимают, что сам Христос сказал в Евангелии: «Кто ест мое тело и пьет мою кровь, во мне пребывает, и я в нем». Здесь происходит то же самое, только наизнанку. Здесь не люди едят Бога, не люди едят духов, а духи едят человека, чтобы стать с ним как бы одним целым. Чтобы стать одним целым. Так что... А дальше уже камлание, лечение, все что угодно. Все что угодно. Это уже не так интересно. Ну, кому-то может, конечно, показаться интересно. Но у нас на это нет времени. Я иногда здесь там раз в год читаю какую-нибудь длинную лекцию именно про шаманские камлания, как они обставлены, как они бродят, зачитываю. У меня есть запись шаманских камлания. Вот, прекрасные. Зачитываю эти записи, но это в рамках регулярного курса не помещается. Друзья, в следующий раз у нас уже начнется Египет. Сейчас я отвечу на ваши вопросы. Да. Тувинцы. Так поступают тувинцы. Нанайцы хоронят в земле. Ну нет, ну вы... Но там конструкция специальная делается, типа гроба подвешена. Я своими глазами это не видел. Так он мне рассказывал, что издревле делают такую подвешенную, ну как домик своего рода, понимаете, который висит, ну, приделан к дереву. При помощи канатов, возможно, как-то прибит еще, я не знаю. И там, как бы, то есть над землей. Над землей. Вот. И там внутри тела шамана. А кто его хоронит? Другие шаманы? Ну, шаманы, да, другие, видимо. Я не знаю, как... Я о тувинцев, о похоронах у тувинцев я очень мало читал, не знаю. А уж тем более о похоронах шамана у тувинцев мало читал. А какие функции вообще шаман выполняет, помимо вот этого обряда, узнавания? Да, все требные функции. Это связано и с болезнью, и со всякими ответами на вопросы, а как мне поступить, а вот жениться, не жениться, а когда посеять, когда не посеять, а что это там вот это, елки-палки. Все зависит от того, в какой доступности у тебя шаман. Вот, если шаман близко, то можно ходить к нему хоть зубы чистить. А, кстати, шаманы считают, что зубы напрямую связаны с духом. Если у шамана начинают выпадать зубы, это значит, что он скоро умрет. Вот, то есть это духи его покидают. И, кстати, у этого шамана, с которым я разговаривал, он действительно производит впечатление потрясающего крепкого человека. Когда мне сказали, сколько ему лет, ему за 70. А он улыбается, у него такая улыбка, знаете, нормальными, крепкими, не белыми зубами, но такими вот нормальными, крепкими зубами. Ну и сам, я бы ему, честно говоря, дам больше 50 бы не дал. А вот, такой крепкий дядька. Только единственное, говорит, видишь, говорит, у меня седина вот здесь. Говорит, это у меня, говорит, внуки сгорели. Вот. Реально сгорели. Сгорели реально, но, слава богу, выжили. Вот, у него дом сгорел, и там горели внуки. Говорит, я посидел в этот момент. Вот, так что самые разные. Вопрос есть к шаману и просьба к шаману есть. Можно еще вопрос? Вы сказали, сильные шаманы, это которые ходят в мир мертвых. Да, в мир мертвых. А я так понимаю, это инициацию проходят все шаманы. Да, инициацию проходят все шаманы. Тогда в чем вот отличие? Ну, во-первых, у разных народов есть разные степени инициации. Я вам рассказал на примере нанайцев базовую. Но есть народы, у которых есть вторая, третья, четвертая и пятая инициация. И они рассказывают, что вот сегодня там выше третьей уже никто не поднимается. Но там еще 100 лет назад там мой дед мне говорил, что знал одного с пятой, допустим. То есть есть степени. Некоторые говорят о степенях. Но ананайцы говорят очень просто. Дело в духах. Сколько духов пришло. У каждого есть дух-помощник. А в основном они называют дух-генерал. Черт-генерал. Вот, ну это с русскими общаются, там стояло русское войско, стал генералом, понятно, все прозрачно, как вообще. Вот, сначала он зовет его, таких иногда бывают 2-3, а потом уже вот эти самые сильные духи подтягивают всех остальных. Силы шамана зависят от того, сколько он может привлечь на свою сторону духов. И если его дух-помощник реально очень сильный в том мире, или таких у него духов 2-3, они могут собрать ему там целый легион за спину, вот это сильный шаман. Потом есть еще один момент. Да, я вам говорил про шаманов-едоков, те же тувинцы жрут друг друга. У каждого шамана есть своя колыбель. У него в одном из этих миров есть колыбель, тайное место, в котором он отдыхает. То есть он спит в нем душой, естественно. На земле он может спать 3 дня при этом. Эту колыбель никому не раскрывают. Если его найдут его колыбель другие шаманы, потому что шаманы еще и жадные до силы бывают, особенно в случае с тувинцами. Они друг с другом сражаются только так. Вот. Мне даже рассказывают, как они по пьяни друг с другом. Напьется один шаман, говорит, я тебя сожру сейчас. Вот. И все, и начинается. Вот. Но шутки шутками, а заканчивается все. Люди входят в транс. Вы думаете, что они там дерутся? Они не дерутся. Они падают и лежат в трансе. Вот, а потом один из них умирает просто, а другой встает и уходит. Так что и это есть, это записано у этнографов. Вот, так вот, и духов стараются не называть по имени, потому что тоже имя духа, подлинное имя твоего духа, его могут переманить, украсть, увести. То есть у шамана могут похитить его силы, могут найти эту колыбель. Если найдут, разорят хана, помрешь. Шаман умирает в течение там, месяца после того, как разорена его колыбель. Там есть очень много тонкостей, просто я не могу физически рассказать вам обо всем. Вот. Я не могу рассказать вам обо всем физически, потому что я всего не знаю, но даже о том, что знаю, не могу обо всем рассказать. А вот эти духи, это просто души обычных людей? Нет, обычных. Нет. То есть? Ну, духи, духи, силы, духи, это не души. Нет, большая часть понимает прекрасно, что это никакие не души. То есть это какие-то элементалы или как? Ну, духи, это как у нас ангелы. Ангелы же это не души, вы же понимаете, что ангелы это не души в христианстве. Вот, и черт, и черти это не души в христианстве. Вот. Есть отдельные народы, которые считают, что некоторые отдельные голодные души могут превратиться в злых духов. Но они даже не становятся именно злыми духами, вот такими в прямом смысле этого слова. Они просто становятся пакостниками в духе вампиров. Вот, вот этот вампиризм, он оттуда, в принципе, идет. Я, кстати, вам забыл про оборотничество рассказать. Ну, уже сейчас не успею, потому что там еще была тема одна важная, это оборотничество у них. Такое важное. Важный момент, связанный именно с душами. Тоже почему, собственно говоря, там они превращаются в медведей, волков, почему, откуда. Ну, даже вот берсерки, такой скандинавский феномен, как берсерки, это даже тоже оборотничество. Но оборотничество и вампиризм — это две совершенно разные вещи. Они даже в фольклоре их иногда связывают как одно, и это вообще не одно. Вообще. Вампиризм — это именно такое сказочно-фольклорное эхо веры в то, что умершему нужна кровь. Просто раньше действительно на умершего приносили в жертву кровь, резали. Кстати, у Гомера, да, это написано, да, там режут черное животное обычно умершим, традиционно черное животное, сливают кровь, и это и есть жертвоприношение. Вспомните вот эти могилы палеолитов, в которых охру сыпет, вот эта вот кровь, которая им сообщается, кровь. То есть умершим нужна жизнь. А вот, а дальше это вырастает в предание о всяких неуспокоенных покойничках, которые выползают из могил и пьют кровь только уже, ну все, вот вам вампиризм. А оборотничество — это другое. Оборотничество связано с тем, что вот у многих даже народов одна из душ, я про нее вам даже забыл рассказать, эрген. У нанайцев вот эрген, и они так говорят, что высшего бога Боа Эндур зовут. Но Эндур есть у всех. То есть вот эта часть бога, она как бы есть у всех. Но она есть как в людях, так и в животных. Вот христианство почему лишено оборотничества? Потому что человек — образ Божий. Он как бы выделен из всего мира принципиально. Между ним и собакой, ним и коровой, ним и медведем всегда есть пропасть. Это пропасть именно в этом образе Божьем в человеке. Таково учение христианства. А у них нет этого учения. У них вот это божественное внутри, оно рассеяно во всех живых существах. И поэтому, если ребенок, допустим, болеет, маленький, то шаман может украсть душу ребенка из соседнего племени и подменить эту. А если нет такой возможности, то некоторые шаманы рассказывали, как душой зайца подменяли эту душу. Вот оборотничество берет свой источник здесь. Не в вере в этих вот покойниках, которым нужна жизнь, а именно в идее того, что божественное между человеком и животным миром распределено равномерно, если хотите. И поэтому между человеком и собакой принципиальной дистанции нет. Если у собаки, и у тебя есть эндур, вот этот самый, да, дух Божий, который к нему вернется, он безликий. Он безлик. То есть это некая сила, верит на найц, вот эрген эндур, который возвращается, у нее, ну, лица нет. Это просто то, что тебе оттуда дается для жизни, и туда же возвращается. То есть ты такой же... И про панян, кстати, панян есть и у собак. Многие нанайцы реально верят, что собаки попадают в рай. Но только не в рай, а вот туда же, и что там и животные есть. Даже у каждой мошки может быть панян своя. Вот нету между животными и людьми вот этой непроходимой пропасти. И отсюда оборотничество. Идея того, что можно обращаться к животным, идея того, что, что с животными... Ну, это очень долго рассказывать, ребят, правда, очень. А можно просто маленький... А что нужно духам? Вот, зачем они все это делают? Зачем вселяются? Духи просят еды. Их кормить нужно. Понимаете? Вот неизвестно почему, но они считают, что духи требуют жертв. Только они это называют едой. Дух хочет, чтобы ты его кормил. Вот что вам скажет шаман. Вы дальше можете выстраивать рефлекторно-философскую схему, пытаясь объяснить, а что же за этим кроется, чем и занимаются религиоведы. Но в целом вам скажут, это именно, объяснят это именно так. Он просто хочет, чтобы его кормили. Но это не паразит. Нет. Наоборот, он вам еще как поможет. Если вы подцепите бычий цепень дудки, он вам поможет. Еще здесь по поводу исключений. Вы сказали, что мир мертвых не обязательно, то есть не везде есть под землей. То есть еще какие-то есть варианты. Дело в том, что у австралийцев и африканцев, тоже не у всех, но у некоторых, есть предание о том, что человек поднимается на небо. Или человек, или какая-то из его, одна из его душ, или духов его, поднимается на небо, получаем солнце, или вползает на небо там по какой-нибудь ниточке. Но там она проходит проверку, проверку на степень не нравственности, я вам уже сказал, а на степень на количество инициаций. Австралийцы верят, что одна из душ, тотемная душа, вернется к тотему. Я не знаю, рассказывал я вам про тотем или нет. Это вот из, австралийцы говорят, что из вечности, вот из тьмы изначально вышли вот эти божественные существа в образе животных и создали племена. И поэтому в племени есть тотемная душа, и у каждого члена племени есть тотемная душа. Вот она возвращается к своему именно тотему. Тут проблема в том, что не ясно, где личность-то среди этих душ. Понимаете? Я говорю о том, прежде всего, что практически нигде нет идеи продолжения личностного существования с Богом на небесах у неписьменных народов. Вот этой идеи нету. Она встречается у некоторых австралийцев и у некоторых этих самых африканцев. Вот. Но для этого, ну, по Австралии на русском языке вы найдите того же Илиада «Религия Австралии», у него есть книга. По Африке я вам советовал Котлер, надо посмотреть, друзья, по африканцам мне надо посмотреть, кто еще на русском языке об этом писал, чтобы вы, если уж вам это интересно, найти точно племя, кто, где, как в это верит. Ну, вы понимаете, это не пахнет, это просто рассказать, это можно по одному шаманизму рассказать 10 лекций. Вот, вот в чем вся штука-то. Пойдем домой.